Издательство «Даниловский благовестник». Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Том 8. Избранное. Письма. Письмо номер 20. Письмо Стефану Дмитриевичу Нечаеву. «Ваше превосходительство, милостивейший государь Стефан Дмитриевич, препровождаю при всем письмо о молитве, которое прочитал я неоднократно с удовольствием, я имел честь в прошлом письме по вашей любви ко мне и моей сказать мое нетяжеловесное решение, а очень дельно. По чувству, по желанию вашему и моему обещанию не останавливаюсь из-за для критики, но желанием принести посильную услугу. Первое. По мнению моему, происхождение монашества недовольно правильно изложено. Не есть плод гонений, хотя некоторые точно удалили от гонения. И частных случаев не дозволяют заключать о целом. Это объясняется в особенности тем, что пустыни начали наполняться монахами по окончании гонений, во время коих пустынных жителей весьма мало. Вот наружные доказательства. Внутренне сильнейшие почтенники древние входили в искушение явное от бессмысла, чего искушения от человеков не страшны. Таким ли боятся мучителей? Антоний Великий, когда услышал о начавшемся гонении Александрии, пришел туда, объявил себя христианином, желая мучиться, но никто не посмел возложить рук на него, ибо и монашество есть временное мучение. Отчего есть монашество? Первые три века Церковь Христова гонима правительством. Принять христианство значило лишиться всех прав гражданства, всего имущества, самой жизни. Принятие христианства могло быть ничем иным, как следствием сильного убеждения. Христиане жили, как приговоренные к смерти, не зная, в который час жених придет, приготовлялись к смерти, расточая тленное и в нищем, пребывая небо в молитвах и сердцем живя более на небе, нежели на земле. Весьма многие проводили жизнь девственную, подвижническую все. Не мысли о забавах, роскоши, стяжании, своеволии. Можно сказать, все были монахами. Аскеты были совершенными монахами, не имея платья монашеского, как и клир не отличался во время гонений от общества. Когда гонения прекратились, то жизнь христиан посредством изменилась, ослабла. Веру христианскую принимали не всегда по одному убеждению, но весьма часто по обычаю. Вступило в церковь много гнилых удов, кои во время гонений тотчас же обнаружились от падения. Общество христианское посреди городов изменилось. Жене церкви, кодный плод, лик мученический, восхищен к Богу на небо, даны были два крыла орла вели. Бежать в пустыню явился лик монашества. Второе. Достаточно объяснена разность между мирянином и монахом. Столь явно спасителя к юноше, еще хочешь спастись, заповеди сохрани, пей, не прелюбодействуй, не укради и прочее. Вот деятельность мирянина, кое цель спасения. На вопрос что есть не докончил, Господь научает, что есть в христианском жительстве совершенство. Кто хочет оного достигнуть, должен сперва оставить все земное и потом, обнажив всего, принять труд жене совершенства. Это изображает и евангельская притча, в коей Царствие Небесное уподобляется купцу, узнавшему, что на некотором селе скрыто сокровище, и продавшему все имение для покупки села того, а не сокровища. Святой Макарий Египетский говорит, тот, кто расточил имение, оставил все приятное земное, в пустыню еще ничего не сделал, только обнажился для вступления в поприще. Достигнет ли цели? Совершенство христианское состоит в чистоте сердечной, кое является Бог, обнаруживающий свое пребывание в сердце многоразличными Духа Святого. Достигнувший сего совершенства есть светильник, но служением, но служением Духа, исполняющий заповедь любви к ближнему, руководящий спасающий, выставляющий их от падений, целящий их душевные раны. Монашек доставил Церкви Христовой пастырей, которые претельными словесами человеческой мудрости, но словесами Духа, с поспешествуя учению чудесами, пасли и утверждали Церковь. Вот почему Церковь, по окончании мучения, представившей в пустыню, туда бежало совершенство церковное, источник света церковного, главная сила Церкви воинствующей. Кто были Златоуст, Василий Великий, Фаний, Алексий и Филипп митрополиты, словом, все святые пастыри? Но и не архиерейском, а в простом монашеском иском и светильников от Антония, Иоанна Дамаскина, Радонежского и Георгия Завка. Веру утверждали, ереси обличали и попрали. Без монахов пропало бы христианство в мирянах. Сколь необходимо в Церкви Христовой совершенство, коего и спасение самой верою легко может утратиться, и непременно утратиться, ибо нужны чувства, а будь долгим временем в различении добра от зла. Совершенство достигали в пищей Церкви аскеты и мученики, после – монахи. Безбрачие, нестяжание, пост, труд, бдение, деятельная любовь, это орудие, средство к совершенству, но не самое совершенство. Кажется, в письме об этом темно, отчего различие и необходимость монашества выставлены не в полной силе. Хорошо бы сочинителю прочитать беседы Макария Египетского и слово усилить духовными. Скажут, какой гордый монашестве, обличающий сердце. Отвечает. В темной комнате значительная нечистота неприметна. В освещенной яркими лучами солнца тонкий паркипор весьма заметен и беспокоит хозяина. Дух Святый есть учитель смирения, вселившись в сердце, вздыхает дыханиями неизглаголанными и показывает человеку ничтожность праведности его, как говорит Исаия, «Вся наша правда, да, яко порт жены блудницы». Настоящая дьявольская гордость отвергать дар Божий существующий, как бы несуществующий. Навсегда ваш преданнейший архимандрит Игнатий. 5 дня 1840 года.